Много позже стало известно, что красавица не шутила. Между тем на кухне Орбиса в Ан-Арборе стали собираться авторы из отщепенцев, в частности поэты Лев Бизонов и Алекс Флеров, а также любимец Набокова, молодой прозаик Саша Ястребков. Этот последний довольно надменно посматривал на Яшу Процкого, а тот время от времени снисходительно клал руку на Сашино мускулистое плечо. Ходили слухи, что один бросает другому вызов по части Нобелевских лавров. Процкий довольно долго жил в Орбисе, занимал там мансарду с ванной комнатой. По вечерам, когда в просторный ливинг-рум возжигался телевизор, он спускался и оседал на третьей ступеньке лестницы. Чарльз нередко ловил в его глазах странное отсутствующее выражение. Между тем там, в глазах, бегали огоньки, роднящие их глаза с табло Нью-Йоркской фондовой биржи. «Быть может, у русских поэтов всегда было так», — думал уроженец штата Иллинойс. «Можно представить себе Лермонтова, сидящим на какой-нибудь кавказской скале и соображающим, куда пойти, закутаться ли в бурку, в обход ли повести отряд, по тылам Шамиля или, наоборот, облачиться в ярко-красную рубаху и белую фуражку и помчаться в лобовую атаку на чеченские завалы». В конце концов, Процкий вычислил все до конца и свалил в Нью-Йорк-Сити, где снял English Basement в районе Сохо. Купил автомобиль, чтобы ездить из дома в его излюбленные коннектикутские и массачусетские колледжи, где вел семинары за весьма приличное вознаграждение. Он очень гордился той быстротой, с какой он овладел искусством автомобилевождения. Однажды, через неделю после получения водительского ID, когда в Лос-Анджелесе вдруг появился Ваксон, подробности этого визита, надеемся, выплывут позже, Яшка собрался тут же катить собственноручно через все соединенные общей судьбой и географией штаты. К счастью, кто-то его отговорил. «Вам кажется по карте, что это недалеко, но это очень далеко, доктор Процкий». В Америке его нередко называли доктором, на что он вздрагивал и отбивался шуткой «Show me your tonju». Вообще-то он временами грустил по оставленной родине и особенно, конечно, по плоскостным гармониям Санкта, на одном из островов которого он собирался когда-нибудь умереть. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать». Но больше всего грустил по московско-питерской кодле, которая его обожала до истерического всхлипа «Наш Моня-гениал». А если уж говорить о кодле, то из нее больше всего ему вспоминались те, с кем он купался в канале «Москва-Волга», особенно Ралик Аксельбанд Кочевая Ваксон. Все ему тогда сострадали, кроме этой девушки, которая не сострадала, сострадая своему Ваксе. Прошло не более 2 лет. И Яша Процкий стал на Манхэттене непререкаемым экспертом по русской литературе. Временами он объявлял творца номер 2, но не по стихам, а вообще по прозе. Вот, например, прибыл в Новый Йорк забубенный Фьюз Алехин. Он был на родине известен как автор лагерных баллад, но по этому жанру в Нью он не прохилял. Была также у него повестуха о торговле спермой в столице мира и социализма, и вот по этому жанру на суаре у Татьяны Яковлевой Розенталь доктор Процкий объявил его Доницетти русской прозы. До Моцарта все же не дотянул, поскольку место было уже занято. Довольно часто в Нью-Йорк заезжал Ян Тушинский, то за мир, то за гуманизм. Всякий раз они встречались и шли поужинать в соседний с Процким японский ресторанчик. Там сидели вдвоем во всей комнате, тихо беседовали о разном, выделяли что-то слишком искривленное или слишком распрямленное. Ян уже почитал Якова как эксперта и иногда жаловался ему на какой-нибудь